Чиняне в Мангиндейском дворце школьников с аншлагом идет новогодний концерт школьников «12 месяцев в стране солнца». Концерт смотрят трудящиеся и учащиеся Пхеньяна, а также зарубежные корейцы и иностранные гости. Концерт хорошо показывает счастливый облик школьников страны, которые наслаждаются всем счастьем в окружении заботой партии матери, высоко почитая вечным солнцем великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые всю жизнь горячо любили детей.